Эпилог. Оля. Эта неделя оказалась самой лучшей в моей жизни, из прошедших. То, что дальше будет только лучше, я знаю, чувствую. Поэтому, когда звонит будильник, позволяю себе даже не шелохнуться, пусть орет, мне хорошо. Особенно, когда на талии покоится рука любимого мужчины, а его дыхание щекочет волосы на затылке, мурашки блуждают по коже. Когда будильник вновь начинает трезвонить, Ян зашевелился. Приподнялся на локте, дотянулся до телефона, выключил его. Снова улегся рядом и притянул меня к себе. «Я знаю, что ты не спишь», – шепчет на ухо. «Не шевелюсь». «Притворяшка», – смеется охрипшим голосом со сна и начинает щекотать. Сдержать смех невозможно, выкручиваясь из его рук, прячась от нападения. В комнату распахивается дверь, на пороге появляется Варя, в своей забавной пижаме с авокадо и с разгона залетает к нам на кровать. Начинается замес из щекотки, смеха и визга. «Я сдаюсь!» Первой выбираюсь из кровати, улыбаясь, наблюдая, как отец с дочкой продолжают возню. Смех Вари разносится на всю квартиру. Нам соседи как-нибудь предъявят за шум с утра, надеясь, что они не думают, будто тут кого-то убивают. Выдаю я, когда эти сумасшедшие замолкают. «Да уж, не хотелось бы утро начать с полицейских на пороге квартиры», – кивает Ян. «Мы собираемся все вместе. Этот понедельник у Вари первый день в школе. Мы ее перевели из дистанционного обучения, и теперь наша малышка будет самой настоящей школьницей. Рюкзак собран и дожидается хозяйку в коридоре. Собираемся выходить все вместе. Жужа в комбинезончике своем, провожаем Яна до машины». «Ты не переживай. Если что, звони мне», – успокаивает меня. «Я надеюсь, что тетушка не сильно расстроится», – чмогаю мужчину в заросшую щеку. «Пока, пап!» – целует его и Варя. Мы наблюдаем, как он уезжает, и продолжаем свой путь до школы. Она находится в соседнем дворе, и идти тут 5 минут. Заодно и Жужа прогуляется. «Значит, встречать и рассказывать про Жужу будешь одна», – будто подводит итог, – говорит Варя. «Я справлюсь», – улыбаюсь. «Главное, предупреди, что мы обязательно одного щеночка заберем». «Обязательно, думаю, справлюсь». «Тогда пока». Вижу, девочка тоже волнуется. «Ты справишься», – приободрите ее. «Обязательно», – натягивает улыбку, – «только дальше я сама». Тормозит у ворот школьных. «Точно? А то я тебя до класса бы проводил». «Да точно, точно», – утверждает и приседает, потрепав собаку за макушку. Я целую ее в щечку и отпускаю. Сама не тороплюсь уходить, а наблюдаю за ней, пока она не скрывается за дверьми. «Ну что, Жужа, пойдем домой? Нужно подготовиться. Твоя хозяйка приезжает», – говорю собаке. Та махнула хвостом, и мы с ней направились в сторону дома. В квартире чисто. После клининга, заказанного Яном, я тут и не жила практически. Меня собственнически загробастали в свою квартиру. От этих воспоминаний улыбка сама наползает на губы. Пока идем через аллею, встречаем Инну с Мотей. «А вот и будущий папка», – смеюсь я, когда Жужа, виляя хвостом, рванула к нему. Инна смеется. «Я все еще не могу поверить в это», – сквозь слезы и улыбку говорит. «Сегодня буду радовать этой новостью ее хозяйку». Вздыхаю. «Мы возьмем одного, совершенно точно», – говорит девушка. «Дети, как узнали, что Моти будет папой, радовались. Вот и Варя у нас тоже одного хочет, но пока сильно загадывать не будем. Главное, чтобы все прошло хорошо. Любуюсь этой пушистой парочкой. Сидят рядышком, как влюбленные голубки». После возвращаемся в квартиру Яна. Я забираю Наполеон, как и обещала, испекла к приезду. На часах почти 10. Тетя Лиза должна приехать к обеду, нервничаю немного. Да и Жужа, видимо, тоже. Не может найти себе местечко, бродит по квартире. Не знаю, в какой раз проверяю, все ли цветы политы. Вся ли пыль убрана. Чайник грею уже 5-й. Пока, наконец, не бью себя по рукам и не приземляюсь в кресло, чтобы полистать новости в соцсети. Отвлекаюсь от телефона из-за звонка в дверь. Сердце тут же забилось быстрее от волнения. Ну вот, кажется, пришло время все объяснить тете Лизе. Главное, чтобы она не разволновалась из-за Жужи. Собака пару раз гавкнула и завиляла хвостом, будто уже знает, кто за дверью. «Здравствуйте!» – открыв дверь, пропуская хозяйку квартиры. «Привет, моя хорошая!» – пропела женщина и, присев, обняла собаку. «Зайка моя, я безумно скучала!» Я стою в сторонке, наблюдаю. «Как вы? Отдохнули?» – спрашиваю. «Чудно, просто чудесно отдохнула. 100 лет так не расслаблялась. Жаль Жужечку, нельзя было с собой взять». Сетует тетушка, раздеваясь. «Ну пойдем, расскажешь, как вы тут поживали». Мы прошли в кухню. Я разливаю чай по кружкам и ставлю на стол тортик. «Испекла, правда?» – изумилась женщина. «Ты просто чудо, Оленька!» Садится за стол и все еще поглаживает собаку, которая уселась у нее в ногах. Я начинаю рассказ, как мы тут жили. Тетя Лиза задает вопросы. И да, она, конечно, не забыла про Варю, которую видела на фотографиях с Жужей, и про ее папу. «Признаюсь во всем. Я за тебя рада, правда?» Пробует торт и закатывает глаза. «Боже, какой он вкусный! Я очень давно не пробовала его в домашнем исполнении. В магазинах сама знаешь, что нам подсовывают. А тут потрясающе. Ты умничка!» «Мне нужно вам кое-что рассказать. Наконец решаюсь. Ты выходишь замуж? Беременна?» Тут же заваливает меня вопросами тетя. «Нет, пока нет», качаю головой, чуть улыбнувшись. «Тогда что? И почему у тебя такой виноватый вид?» «Жужа беременна», озвучиваю новость. Тетя Лиза даже перестает жевать торт. Округляет глаза и смотрит на меня, а потом на свою собаку, которая поджала ушки. Кажется, не я одна чувствую вину. «В УЗИ врач сказал, будет 3 щенка. Кто папа, мы знаем. Там прекрасные хозяева, и они готовы забрать одного. Да и мы с Варей тоже одного заберем, если разрешите. У Жужи все хорошо». «Да вы что?» — тянет тетя Лиза. «Вот это новости!» — хлопает в ладоши. «Жужечка!» — берет собаку на руки. «Как же ты, моя дорогая, так умудрилась?» «Я молчу. Что могу сказать? Я виновата, проворонила собаку». «У тебя любовь? Я рада за тебя!» — удивляет меня родственница. «Ох, я рада!» — смеется она. «А у меня словно груз с плеч свалился. Выдыхаю». «Главное, что отец не подлец!» — продолжает смеяться. «И себе оставим щеночка, будем гулять большой семьей. Ой, на старость лет мне подкинула моя красотка забот». Качает головой, но улыбается.